Я, во всяком случае, чувствую себя совершенно беспомощным перед такой вот пижамой, таким одеколоном и такой наивностью. И они это бессознательно используют, чтобы отдалить нас от себя, ибо мы тоже им мешаем. Всякий раз, когда они плюют на палубу, вместо того, чтобы плюнуть в море, они словно стреляют нам в переносицу. Или когда включают радио на полную громкость и затем начинают кричать, чтобы услышать друг друга. Но тогда они не слышат, что передает радио, и снова усиливают громкость, и так до бесконечности. Или когда они извлекают на свет традиционную копилку, набитую общими фразами и чужими мыслями, сказал Медрано. В своем роде они необыкновенны, как боксеры на ринге или гимнасты. Но невозможно же постоянно путешествовать с атлетами и акробатами. «Не впадайте в меланхолию», — сказала Клаудия, предлагая сигареты, «и не выставляйте так поспешно свои буржуазные предрассудки. Лучше скажите, какого вы мнения о среднем звене, иными словами, о семействе учащегося? Там вы столкнетесь с более несчастными созданиями, ибо они не могут найти общего языка ни с группой рыжего, ни с нашим столиком. Они, разумеется, мечтают о контакте с нами, но мы в ужасе бросимся на утек. Супруги Треха и дочь полголоса с придыханиями и восклицаниями осуждали неуважительное поведение сына и брата. Сеньора Треха не была расположена позволить этому сопляку воспользоваться случаем, чтобы выйти из-под родительской власти в 16,5 лет. И если отец не поговорит с ним как следует... Но она могла быть спокойна. Сеньор Треха обещал непременно поговорить с сыном. Беба, со своей стороны, была истинным воплощением презрения и осуждения. «Надо же», — сказал Филиппе, — «плыть всю ночь и...» Утром только взглянул в окошко, а там трубы торчат. Чуть опять не завалился спать. «Это отучит вас вставать с позаранку», — сказала Паула, зевая. «А ты, дорогой, не смей будить меня так рано, чтобы это было в последний раз. Я принадлежу к славному племени сурков, как по линии Лавалье, так и по линии Охеда, и должна держать высоко наше знамя». «Прекрасно», — сказал Рауль. «Я сделал это только ради твоего здоровья, но давно известно, что такая забота всегда встречается в штыки». Филипп слушал пораженный. Поздновато они начали договариваться насчет спанья. Он усердно занялся сваренным вкрутую яйцом, из-под тишка поглядывая на столик, где сидели его родные. Паула разглядывала его сквозь клубы табачного дыма. Не хуже, не лучше других. Возраст словно их уравнивал, делал одинаково упрямыми, жестокими и прелестными. «Он будет страдать», — сказала она себе, думая вовсе не о нем. «Да, так будет лучше», — сказал Лопес. «Вот что, Хархита, если ты уже позавтракал, сбегай, посмотри, не найдешь ли кого-нибудь из команды, и попроси подняться сюда на минутку. Офицера или, можно, любого липида? Лучше офицера». «А кто такие липиды?» «Сам не знаю», — сказал Хорхе, «но наверняка наши враги. Чао». Медрано сделал знак бармену, который стоял, привалясь к стойке. Бармен нехотя подошел. «Кто у вас капитан?» К вящему удивлению Лопеса, доктора Растелли и Медрана, бармен этого не знал. «Уж так получилось», — объяснил он огорченно. «До вчерашнего дня капитаном был Ловот, а вот вчера вечером, я слышал, произошли перемены, и прежде всего потому, что вы стали нашими пассажирами, и...» «Какие перемены?» «Да разные. Теперь, похоже, мы не пойдем в Ливерпуль. Вчера вечером слышал...» Он осекся и огляделся вокруг. «Лучше, если вы поговорите с метрдотелем. Наверное, ему больше известно. Он должен прийти с минуты на минуту». Медрано и Лопес многозначительно переглянулись и отпустили бармена. Видимо, не оставалось ничего другого, как любоваться берегами Кельмеса и вести беседу. Хорхе вернулся с сообщением, что нигде не видно ни одного офицера, а два матроса, которые красили кабельстаны, по-испански не понимали. «Повесим ее здесь», — сказал Лусио. Под вентилятором она вмиг высохнет,